Глава 170. Приятное чаепитие. Рамирес внезапно влетела в комнату с криком, что Вельдер отправился к Руминос. «Что за?» – мысленно задался я вопросом и попросил подробностей, но… «Эй! Что еще тут делает Гай?» Рамирес заметила Гая и подняла шум. «А что ты здесь делаешь?» «Насколько я помню, разве ты не живешь в обители духа в республике Ульграсия?» «Ха-ха! Не нужно думать, что я всегда буду безработной затворницей, ага? Даже я могу получить работу, и как раз сейчас она у меня есть! Я много зарабатываю, и даже могу сейчас нанимать людей!» «Да ты что?» В ответ на похвальбу Рамирес, Гай сделал озадаченное лицо. «Рамирес, отлично! Тебе удалось вогнать спокойного и собранного Гая в такое состояние». Затем Гай взглянул на меня, и я беззаботно объяснил, как Рамирес стала работать здесь. «В общем, она мне помогает во многих делах. Видишь, как я и сказала!» Рамирес из-за моей спины горделиво изобразила несколько движений в сторону Гая, будто боксируя с тенью. Шух-шух! «Ну, это хорошо, но перестань мной прикрываться, пожалуйста». «Ха!» Получила простую работу и вся развеселилась. «Чтобы такая одиночка, как ты, всерьез нанимала людей? Я гляжу, ты разучила несколько хороших шуток!» «Ах ты!» Попавшись на провокацию Гая, Рамирес применила на него свой убийственный удар в прыжке. Однако ее яростная атака промахнулась, и Гай ее легко скрутил. Забавный провал, но следовало уделить внимание более важным вещам. «Погоди, ты можешь проделать это позже. А что там с Вельдером? С чего он направился к Руминос?» Спросил я, освобождая от Гая висящую вниз головой и брикающийся Рамирес. Она может концентрироваться только на одной вещи одновременно, поэтому сначала нужно было спросить ее о важном. «А, точно! Я и мастер смотрели в разные места, но внезапно он сменил картинку на экране, ужасно занервничал и улетел с криком: „Я тревожусь о Руминос, поэтому помогу ей!“ Но я не видела Руминос на экране. Интересно, почему?» Как и ожидалось, объяснение Рамирес было бесполезным, и ситуация осталась такой же неопределенной. Ясно было только то, что Вельдер отправился к Руминос. «О, какая морока», – подумал я. «Когда?» «О, мальчик сбежал? А ведь я тоже добралась, чтобы его повидать». Голос был ледяной. Ничем не выдав своего присутствия, дверь открыла одна единственная женщина. Снежно-белая кожа. Холодные, чарующие глаза, будто голубые алмазы. Ее красота ослепляла. Однако она не казалась живой, она была красивой, как кукла. «Приятно познакомиться, владыка демонов Римуру сама. Меня зовут Вельзада. Или вам более известно имя Ледяная Драконица Вельзада? Я старшая сестра Вельдера», — произнесла она с грациозным поклоном. «Сестра Вельдера? То есть эта прекрасная дама еще одна из истинных драконов?» Только с недавних пор Вельдер наконец стал способен полностью контролировать истечение своей магии, но она контролировала свое, будто это была самой естественной вещью на свете. Я не уловил ни намека на ее присутствие, и это само по себе доказывало ее силу. Не скажи она сама, я бы никогда не догадался, что она из истинных драконов. Однако ее хаки, магическая сила, лилась через край, и поэтому ее никак нельзя было признать слабой. «А! Привет, я Римуру. Несмотря на этот облик, я действующий владыка демонов». Я тоже представился и попросил Шуну, которая привела ее сюда, приготовить еще чаю. Шуна действовала искусно, ни на миг не теряя самообладания. И не только она, все, кто занимался обслуживанием, выполняли свою работу с тем же усердием, кем бы ни был гость. Они стали профессионалами. «Ты ужасен, Гай. Вот так оставить меня?» «Ха-ха-ха! Извини. Я забыл, что ты неважно летаешь». «Не так уж плохо. Может, это ты чересчур быстр?» «Хм, Ну, без обид. Ты ведь знала, куда я направился. Ну, раз ты все равно собирался вызвать Мизери и Хиллари, мог бы подождать и меня. Ты права, и все такое. Зато у тебя была хорошая тренировка после долгого перерыва, так что все выигрыши. Да-да, как скажешь. Вельзата вздохнула, будто сдаваясь, и изящно опустилась на стул. Запах дерева услаждал ее нос. Здесь был еще мягкий диван, но деревянные стулья тоже были весьма удобны. В окружении дерева казалось, будто ты един с матерью природой. Сделав глоток чая, который принесла Шуна, она пожаловалась. Честно, этому Вельдеру не следовало убегать. Я не думал, что Вельдер убежал, но прежде он никогда не хотел побывать на континенте демонов. Он ссылался на то, что там слишком холодно или что-то еще, и я всегда думал, что это странно. Холод на него не действовал. Эй, Гай! Ты часом не живешь на холодном северном континенте? Да, это морозное место, известное как континент вечного льда. А что? Там я не подавляю свою магию. Это невыносимо холодное место, абсолютно враждебно для жизни. Понятно. Теперь я убежден. Я уверен, что Вельдер не переносит свою сестру Вельзата. Он случайно заметил ее при помощи наблюдательной магии и прямиком устремился прочь. На него это было не похоже, но когда-то у меня был друг, который питал такие же чувства к собственной старшей сестре. «Уж очень она злая», – жаловался мой друг. Даже истинному дракону Вельдеру должны быть знакомы такие чувства. Кстати, некоторые еще жаловались, как им не повезло с их младшими сестрами. Но у меня был только старший брат, поэтому ничего не могу сказать. У всех свои беды. Такое впечатление у меня сложилось. Вельзата-сан, возможно ли, что Вельдер с вами не особо ладит? Как бы, между прочим, спросил я. Я так хорошо заботилась о нем, когда он начал бесноваться как дитя. Я даже удерживала его и останавливала его всякий раз, когда он буянил. Он был бесполезным, не мог даже поддерживать гуманоидный облик. И мне даже приходилось наказывать его, когда его маленьких бедствий становилось слишком много. Вельзата перечислила эпизоды из прошлого, описав добрые дела, которые сделала для Вельдера. Причина теперь стала ясна. Судя по рассказу, силы Вельзата, направленные на связывание, были крайне эффективны против сил Вельдера, заточенных под экшен. Другими словами, естественные враги. Да уж, было от чего бежать, даже если бы она ничего не стала делать. Что у всегда уверенного и бесстрашного Вельдера нашлась слабость, точнее сестра, не совсем кровная однако, было неожиданно. Затем мы провели время, слушая рассказы Вельзата и болтая с Гаем. Раймирис довольно ела кекс и хорошо поладила с Вельзата. Той тоже понравился кекс. Когда всплыла тема обучения служанок техникам выпечки, Вельзата весело попросила. Боже мой. Видимо, Гай может иногда делать хорошие дела. Большое спасибо вам за то, что возьметесь обучать наших служанок. Теперь я не мог отказаться. А если бы отказался, мог невзначай пробудить нечто даже более страшное, чем Гай. Слушая, как Рамирис хвастается перед Гаем и поправляя ее преувеличение, я довольно мирно провел время. После довольно длинной беседы, я нашел время, чтобы возвысить Хиллари и Мизери, пока не забыл. Прежде я сказал, что это может сделать только король обжорства Вельзевул, поэтому то, что я взял изрядно больше душ, чем требовалось, будет моим маленьким секретом. Следуя шагам Рафаэль-сенсей, я решил немного расхрабриться. Размеренная выдача 90 тысяч душ каждой служанке вскоре привела к эволюции. Точно, как и сказала владыка мудрости Рафаэль. После этого у меня еще осталось 520 тысяч душ, и я мог наградить тех, кто не достиг эволюции в ходе церемонии. Меня тревожило, что произойдет, когда явится Гай, но событие прошло хорошо, мы подружились. Надеюсь, я не донимал тебя. Теперь эти двое тоже могут приносить некоторую пользу. Ну, свяжись со мной, если что-то произойдет. Я немного помогу, идет? Ага, спасибо. Ты тоже сигналь, если что. Сделаю, что смогу. Мы попрощались, пообещав сотрудничать. Точнее, были установлены врата, и путешествие в каждую страну не занимало времени. Просто для верности я сделал быстрый визит и вернулся. Теперь стало можно телепортироваться во владение Гая. Этот навык работал только для уже посещенных мест. Такие постоянные усилия были необходимы, чтобы наш план путешествовать по миру сбылся. Правда, телепортация была невозможна для тех, кто недостаточно силен. Но я надеюсь когда-нибудь поставить врата переноса, чтобы перемещать важные учреждения. И вот мы увидели, как Гай и его банда отправилась прочь. Это ненужная подробность, но Гай в итоге съел 5 кусков кекса. Чувствую, что такими темпами он снова навестит нас очень скоро. В следующий раз можно приготовить сладости, весело подумал я. Теперь, когда Гай ушел, я отправился навестить 3 демонов-герцогов. Они выглядели как иссушенные остовы прежних себя. Наши искренние извинения! Все 3 многократно кланялись, и их раны были в порядке, кажется. Я успокоился. Я хотел немедленно даровать им души для эволюции. Геруда и Адельман отказались принимать предложение, и с ними мне нужно было ждать следующей возможности. Я не хотел принуждать их к награде, если они не считают, что заслужили ее. Кстати, 3 демонов-герцогов уже показали очень многообещающие результаты. Я заставил их ждать, пока мне не будет удобно, а теперь время было хорошее. И лучше будет, если я лично присмотрю за их ростом. И вот, после эволюции, они стали лордами дьяволов. Так же, как Мизери и Хиллари. Это немного тревожит, но они достигли высочайшего уровня в аристократии демонов. Их статус лордов подтверждает их новообретенную силу. Как бы то ни было, втроем они успешно достигли высочайшего уровня из элиты. Они поняли, что наложение эффектов навыков и магии могло пробить многослойные барьеры. Эти 3 девушки ввязались в бой с сильнейшим по имени Гай и выжили, к счастью. Это зародило в них желание послужить хотя бы щитом для Римуру сама в следующий раз, когда они столкнутся с Гаем. Возможно, уроки Дьябла постепенно и делали их сильнее, но после недавнего поражения они стали стремиться к еще большим высотам силы. Борьба с сильными противниками разжигала страсть не только в человеческих душах, но и в душах демонов. Эффект от их эволюции распространился на архидемонов, и они стали демонами-герцогами. Их дворянские ранги стали такими. Герцог, Мосс, Маркиз, Вейрон, Эрл, Веном, Викант, Агера и Эспри, Барон, Сьен и Зонда. Может показаться, что это сложные титулы, но они просто показывают различия классов демонов-герцогов. Из остальных 600 демонов, некоторые стали архидемонами, равными классу рыцаря, а прочие остались великими демонами. Они не имели имен, поэтому особенного роста силы ожидать не приходилось. Но поскольку их тела были големами, выращенными в биокапсулах, их сила увеличилась куда больше обычного. Наверное, скоро они окажутся полезными. Сейчас они занимались мелкими делами, охраной, трудом. Но поскольку они могли телепортироваться, их можно послать собирать информацию из разных частей света. Как бы то ни было, у всех них выросла сила и при этом не возникло проблем. Завтра имперские воздушные корабли пересекут границу владений Руминос. Я уже запланировал поддержать ее, если возникнет необходимость. Пожалуй, у демонов хороший потенциал для эволюции, потому что все они легко завершили свои фестивали урожая. Связь с биокапсулами тоже улучшилась, и с завтрашнего дня будут рождаться демоны, превосходящие силы великих демонов. Благодаря душам, которые я получил, украл, у Гая, сила моей армии здорово выросла. То есть, если судить только по этому, встреча была поистине благоприятной. Я велел 3 девушкам отдыхать, убедился, что они так и поступили, и направился в командную комнату. Имперский легион воздушных бойцов двигался по графику и должен был прибыть самое раннее завтра после обеда. И когда я подумал связаться с Руминос по поводу Вельдера... Один из экранов наблюдения ясно показал такую сцену. Вельдер на ультразвуковой скорости двигался навстречу имперскому флоту. Изображение передавалось сверху, с большой высоты, поэтому я легко смог прикинуть его маршрут. Такими темпами война разразится меньше, чем через час. Ну серьезно, что он только делает? Вельдер. Мои одинокие слова эхом разнеслись по командной комнате. Вельдер мчался в открытом небе со скоростью в 10 раз больше скорости звука. Он получал большое удовольствие, вернувшись в свой изначальный драконий облик и стесняющего человеческого после столь долгого времени. Однако, если не учитывать эти чувства, причина, по которой он так поступил, вовсе не веселила. Он бежал от своей старшей сестры. Его сестру, Вильзада, можно было назвать его единственным естественным врагом. В плане способностей они сочетались весьма неприятно для него. Более того, она была рождена раньше него и превосходила его силой, энергией и вообще всем. Он не был уверен, что сможет победить ее в честном бою. Это происходило много раз после того, как Вельдер пришел в этот мир. Он бросал ей вызов, но всякий раз был бит. Вечный мир Вельзада был непробиваемой защитой, который также служил для сковывания всех движений Вельдера. Буря, разрушение, коррозия, рок. Все это обнулялось ее абсолютными узами. Сейчас у него, возможно, и был шанс победить ее, но все равно для этого было слишком рано. В конце концов, только научившись сдерживать собственную мощь, он понял, что его старшая сестра Вельзада всегда могла идеально это проделывать. Природа ее мощи, по ее словам, заключалась в прекращении любой энергии, направленной на деятельность. Но она, скорее всего, к тому же обладала несравненной силой. Вельдер был осторожен, потому что знал. Его сестра не какая-то мелочь. О-ха-ха-ха-ха! Наша битва еще впереди! Оставляя за собой огромные расстояния и холодные линии, он продолжал свой стремительный полет. Его неизбежное столкновение с имперцами, случайное или предреченное, было неясным. Но как будто по глупой шутке судьбы, один из этих воздушных кораблей нес сжигающую драконицу Вельгринд. После тысяч лет встреча этих двух истинных драконов выльется в яростную битву.